Фиолетовая Даша. На день рождения крестная подарила Даше целую бутылочку настоящего детского лака для ногтей. Лак был фиолетовый, с блестками, и Даша никак не могла налюбоваться на такую красоту. Она несколько раз за день красила свои короткие ноготки и твердо решила взять завтра подарок в детский сад. На утро она положила лак в кармашек платье и крепко-накрепко застегнула его на пуговку, чтобы не вывалился. Девочка, конечно, знала, что такие вещи в группу лучше не приносить, но ничего не могла с собой поделать. Ей очень хотелось похвастаться подарком, показать подружкам свои красивые ярко-фиолетовые ногти с золотыми искорками. В садике Даша уселась около своего шкафчика и стала медленно-медленно раздеваться. Так медленно, что за это время успела поговорить со всеми девочками, которые приходили из дома. Каждой подружке Даша таинственно приоткрывала карманчик и потихоньку показывала стеклянную бутылочку, полную лака. Правда, полная она была очень недолго, потому что добрая Даша разрешила всем девочкам покрасить ноготки, а одна девочка ухитрилась намазать Дашиным лаком даже губы. Когда, наконец, подружки толпой вошли в группу, фея Вея как раз прихорашивалась около кукольного зеркальца. Она взглянула на веселых подружек и увидела, что все они держат ручки за спиной. Воспитательница это тоже заметила и громко спросила: «Что вы прячете за спиной, барышни? Мы тоже хотим посмотреть». Девочки застеснялись и нехотя протянули воспитательнице свои ручки, измазанные густо фиолетовым лаком. Любопытная фея подлетела поближе посмотреть, что там. И от такой красоты у нее даже дух захватило. «Это я принесла», – похвасталась Даша. «Ой-ой-ой», – сказала воспитательница, – «идите-ка вы отмывать руки. А то скоро завтракать. А ты, Дашута, лак больше в сад не приноси». «Жалко, что воспитательница строгая», – нахмурилась фея. «Неужели девочки никогда больше не будут приходить в сад с такими красивыми ноготками?» Ей невероятно понравился фиолетовый цвет, да еще с золотинками внутри. Фея легко поднялась в воздух и притиснулась к Дашиному карманчику, чтобы получше рассмотреть необыкновенный лак. «Хочу такие же ноготочки», – подумала Вея. «Я их сейчас себе попрошу». Она прицелилась волшебной палочкой на свою руку и сказала: «Пусть здесь будет такой же фиолетовый цвет с блесками». Но тут кто-то случайно оттолкнул ее под руку. Палочка выскочила из Веиного кулачка и шлепнулась на Дашину ногу, а потом закатилась под диванчик. «Даша, Даша, что с тобой?» – закричала воспитательница. «Даша, Даша, посмотрите на Дашу!» – подхватили ребята. И все уставились на Дашу, потому что девочка вдруг стала фиолетовая, с блестками. Вея от ужаса закрыла лицо руками. Ведь это она виновата, что волшебная палочка с ее желанием упала на Дашу. Надо скорее достать из-под дивана палочку и пережелать. Фея распласталась на полу и стала на животе заползать под диван. Вея была такая маленькая, диван такой большой, да и палочка, как назло, закатилась в самый дальний угол. Когда фея вся в пыли выползла с зажатой в руке волшебной палочкой, в группе уже никого не было. «Куда же все ушли?» – подумала малышка. И на всех парах вылетела из двери искать детей. Она нашла их в медицинском кабинете. Медсестра Мария Петровна внимательно со всех сторон осматривала фиолетовую девочку. «Ничего не понимаю», – удивленно сказала она воспитательнице и поставила Даше градусник. «Я прежде никогда не видела фиолетовых детей, да еще с блестками». Она покачала головой и посмотрела на Дашу через увеличительное стекло. «Нет, это не ветрянка и на корень похоже. А может, больную просто помыть?» Марья Петровна подвела Дашу к раковине и открыла кран. Фея взмахнула палочкой над Дашиными фиолетовыми волосами, зажмурилась и отчаянно попросила: «Пусть Даша снова станет обыкновенной!» «Ну вот», – обрадованно воскликнула медсестра, – «смотрите, это все смывается. Не успела я даже губку достать, как Даша снова стала чистой. Это я, наверное, в лаке для ногтей испачкалась», – пробубнила Даша и выбросила свой лак в помойное ведро.